Глава третья. Бронированная «Газель» и один «УАЗик» дожидались небольшого отряда «Бера» в оговоренном месте. Четыре бойца с аванпоста под командованием Эдика находились около машин. Александр с неудовольствием отметил присутствие товарища по школьным играм. Он ясно дал понять, чтобы тот оставался на месте, но тот, как видно, не удержался от соблазна поучаствовать в очередной авантюре. Подходя к УАЗику, возле которого и стоял Ник, Бер твердо пообещал себе, что поговорит со старым другом по душам, и в частности о том, что исполнение приказов является обязательным для всех, в том числе и для бывшего одноклассника, почему-то решившего, что близкое знакомство с властью автоматически избавит его от наказания за неподчинение. Если спустить дело на тормозах, то подобный финт ушами в следующий раз сделает какой-нибудь хитромудрый мужичок, решивший, что лучше знает, как поступать в данный момент. А это грозит не только потерей репутации начальника, но и смертью подчиненных. По той причине, что, например, командир отделения попросту может и не знать расстановки сил в целом. Но это позже, без свидетелей. На первый раз Александр решил ограничиться серьезным внушением, в надежде, что Эдик поймет, какую свинью подложил Беру, проникнется и больше повторять не придется. Не хотелось бы впоследствии лишить Никифорова-младшего должности главы аванпоста. Никифорова не раз доказывали свою полезность и как бойцы, и как советники, и просто как хорошие товарищи, на которых не боязно опереться в трудную минуту. Александр поздоровался с каждым из четверки встречающих. Когда очередь дошла до Эдика, Бер чуть сильнее сжал ладонь друга и посмотрел на него сквозь прищуренные веки. Младший Никифоров понял, к чему такая пантомима, и сразу сник, сообразив, что ничем хорошим его самоуправство не закончится. «Давайте побыстрее рассаживайтесь и на всех парах к ВВшникам, у нас мало времени», — скомандовал Александр. Все в темпе загрузились, и автомобили, оставляя за собой пыльный шлейф, промчались в сторону подконтрольной союзникам части города. Бер по пути пересказал сидящему за рулем УАЗика Нику подробности учебного похода, чем вызвал немалое оживление Эдика, забывшего на некоторое время про ожидающий его в будущем разнос. «За дорогой смотри», — напомнил Александр. Эдик резко вывернул руль, объезжая провал посреди дороги. «Виноват». «Конечно, виноват. Ты за баранкой или я?» Бер посмотрел на опять нахмурившегося товарища, и ему стало немного жаль Никифорова. Может, он зря так на него давит своим авторитетом? «Хотя нет, серьезного разговора не избежать», — окончательно решил Александр. И после непродолжительного молчания закончил рассказ о своих приключениях. Спустя минут 15 в пределах видимости показался блокпост ВВшников, и Бер приказал снизить скорость, чтобы не провоцировать солдат. Не превышая 30 км в час, мини-колонна из двух машин подкатила к первому бетонному заграждению высотой примерно сантиметров 70 и столько же шириной, перекрывшей правую часть дороги. Чуть поодаль, метрах в 10 от первой преграды, виднелась вторая, только уже с левой стороны. Подобное препятствие на скорости преодолеть невозможно в принципе, а вкупе с раздолбанной дорогой тем более. УАЗик остановился. Из него вышел безоружный глава клана. Автомат он оставил на сиденье, от греха подальше. Не стоило надеяться, что все солдаты Быстрицкого знают Бера в лицо. Тем более на этом блокпосту ему еще ни разу не приходилось проходить проверку. Вполне вероятно, что знакомых он здесь не увидит. «Кто такие?» — поинтересовался подошедший солдат с лычками младшего сержанта на погонах. Еще один ВВшник настороженно выглядывал в амбразуру блокпоста, собранного из таких же бетонных плит, что преграждали дорогу. Из прямоугольного отверстия торчал ствол пулемета, направленный на головную машину. Прежде чем ответить, Александр оценил обороноспособность сооружения. В общем, ничего примечательного. На подобные инженерно-оборонительные конструкции он насмотрелся еще в армии. Никаких нововведений генерала не было и в помине. Руки не дошли или материалов не хватило. В любом случае, странно. Ведь этот пост не только контролирует окружающее пространство, но и находится в зоне вероятного удара отрядов барона. Взбреди Дробышу в голову мысль о нападении, маленькому гарнизону этого укрепления придется несладко. «Собственно, чего это я? Не мои проблемы», — осадил себя Бер, но на заметку увиденное взял, решив поинтересоваться по возвращении домой у Вячеслава обо всех оборонных точках ВВшников. Вдруг пригодится. Слава должен знать такие вещи. «Из клана мы. Я Александр Бер, глава общины. Еду на встречу с генералом по срочному делу». «По какому?» «Не слишком ли ты любопытен, сержант? Позови старшего офицера. Дело не терпит отлагательства». «Лейтенант занят. Вам придется подождать. А пока прошу выйти всех из машин. Оружие оставьте внутри». Пока солдат говорил, Бер заметил выбежавшую морду. По всей видимости, ту самую, что выглядывала из амбразуры. Солдат на ходу поправил автомат так, чтобы ствол глядел в сторону подъехавших, и как-то подозрительно быстро оглянулся на невидимый отсюда вход в блокпост. Вскоре стало заметно, что новое действующее лицо немного старше по возрасту и по званию. Аж целый старшина. Ситуация в целом выглядела более чем странной. Такого, разгильдяйства, что ли, Бер не ожидал встретить в рядах союзников. «Что-то не так?» — старался тянуть время Александр в надежде, что ситуация разъяснится сама собой. «Мне действительно срочно нужно увидеть вашего командира. Если у вас имеется связь, то неплохо было бы ею воспользоваться. У меня срочное сообщение для генерала». «Не выеживайтесь и вылезайте на свежий воздух. Командир будет с минуты на минуту, а мы пока проведем досмотр», — заговорил старшина. «Хорошо», — сдался Бир. «Но имейте в виду, у меня в отряде хаш». «Да мне все равно, я сказал, вылезайте из машин». Начал терять терпение старшина и демонстративно передернул затвор. «И чего все такие нервные?» — буркнул Бер и развернулся в полоборота к солдатам, отдал команду клановцам на выход и одновременно левой рукой успел просигналить тем, кто в «Газели», чтобы были наготове. Никто пока не понял, что происходит, но команду выполнили. Прежде чем выйти, засунули пистолеты сзади за пояс. Гноллы, получив мысленный приказ великого Шхаса, приготовились к отражению возможной атаки. Когда все люди вылезли наружу, Александр, чтобы солдаты Быстрийского не совершили непоправимого, еще раз предупредил. «В «Газеле» три моих бойца, они местные аборигены. Надеюсь, стрелять вы не станете». Старшина недобро посмотрел на него и процедил сквозь зубы. «Пусть присоединяются к остальным, но если что...» Фразу он не закончил. Зычный голос донесся из амбразуры. «Старшина, кого там черти принесли?» «Разбираемся, товарищ лейтенант, говорят, из клана!» — крикнул в ответ ВВшник, при этом не выпуская из поля зрения визитеров. «Проверь их и пропусти!» «Слушаюсь, что везем? Колюще-режущие предметы, наркотики есть?» — спросил старшина и заржал от собственной шутки, которую никто не поспешил поддержать, включая и младшего сержанта. В этот момент из салона выбрались гноллы. Невидимый отсюда лейтенант заорал изо всех сил. «Тревога! Нападение!» Александр успел крикнуть и одновременно передать своим хаш приказ. «В рассыпную!» Клановцы моментально попрыгали в разные стороны, стремясь побыстрее оказаться в укрытии. Первая очередь из пулемета никого не задела. Пули прошлись по бронированному кузову микроавтобуса. Приваренные стальные листы не были рассчитаны на стрельбу в упор из пулемета, поэтому полтора десятка пуль пробили обшивку и колеса «Газели». Все произошло настолько быстро, что солдаты на дороге не успели среагировать на крики офицера. По всей видимости, и сами не ожидали такого поворота событий. Чем не приминул воспользоваться Бер. Он ушел с возможной линии огня сумасшедшего пулеметчика, одновременно увлекая за собой старшину и преследуя две цели — не дать солдату выстрелить в себя и прикрыться старшиной от шальной пули. Защита не ахти какая против очереди, но лучше, чем ничего. Старшина опомнился и попытался вырваться из захвата, но не тут-то было. Бер оттолкнул взбрыкнувшего ВВшника от себя на второго солдата, который начал отходить от резкой перемены обстановки и готовился навести на главу клана ствол автомата. Старшина спиной врезался в младшего по званию и вместе с ним повалился на землю. Воспользовавшись заминкой, Бер перекатился через капот УАЗика и спрятался за автомобилем. Тут же по машине застучали пули, которые продырявили металл кузова, но пробить двигатель насквозь не смогли. Александр с сожалением подумал, что на этом внедорожнике они уже никуда поехать не смогут. А жаль. Он оглянулся. Все его бойцы успели укрыться. Теперь стоило подумать, каким образом сберечь пятые точки подчиненных, да и про собственную не забыть. «Сергей!» — мысленно окликнул Александр ученика, и когда Верников повернул к нему голову, продолжил. «Как только подам сигнал, поднимай в воздух все мелкие камни, какие сможешь, и швыряй в амбразуру». Почувствовав неуверенность парня, добавил. «Ты сможешь, просто делай, как я тебя учил, и все получится». «Пшик!» — переключился Бер на Гнолла. «Я слушаю, Великий. По сигналу бегите со всей скоростью в обход этого поста. Доверьтесь мне, и все будет хорошо». «Мы верим тебе, приказывай», — лаконично ответил Пшик. На долю секунды Александра посетила мысль о том, что неплохо было бы, чтобы все подчиненные также слушались и не задавали кучу уточняющих вопросов в ненужный момент. «Как только скажу, валите пулеметчика!» — достаточно громко приказал Бер остальным бойцам. Уж кого-кого, а стрелявшего по ним придурка, жалеть он не собирался. «Когда?» — успел спросить сидящий рядом Ник. «Сейчас!» Время словно замедлилось. Александр закрыл глаза и вошел в транс. Сложившаяся критическая обстановка лишь подстегивала его, придавая сил. Он ориентировался по той картинке, что предоставляло ему натренированное внутреннее зрение. Очень удобный инструмент, особенно в моменты, когда необходимо находиться в укрытии. Так напрягаться еще никогда не приходилось. Казалось, что череп сейчас лопнет от давления изнутри. Особенно неприятно, почти больно стало во лбу. Он поднял в воздух обоих ВВшников, залегших, судя по энергетическим силуэтам, с той стороны дороги. Видимо, те тоже опасались попасть под пули как собственных товарищей, так и клановцев. По множественным всплескам в аурах несложно было догадаться, что солдаты сильно напуганы развитием событий. А когда оторвались от земли, энергетические всполохи в биополях несчастных просто перешли в красный спектр. ВВшники тут же заорали в унисон. Бер не стал больше мучить солдат и просто раскидал в разные стороны. Хаш метнулись из-под защиты микроавтобуса вправо и со скоростью не меньше 20 км в час зигзагами побежали в обход блокпоста. Их желтовато-белые ауры отчетливо прослеживались. Над ухом главы клана раздались выстрелы. Это его бойцы начали работать по цели. Александр ощутил дуновение силы рядом. Ученик не подвел. Сотни мелких камней взметнулись в воздух и влетели вместе с пулями в амбразуру. Большого вреда они, может, и не причинят, но заставят людей внутри отвлечься от стрельбы. Все эти действия совершились практически разом, как Александр и рассчитывал. На землю еще не упали тела старшины и его напарника, а Бер уже переключил внимание на внутреннее пространство бетонной коробки блокпоста. Там светилось 5 силуэтов. 3 пригнулись, прячась от ответного огня, еще 2 лежали на полу, чуть ниже уровня земли. пока противник не очухался. А кто они после произошедшего? Бер отдал команду на штурм. «Сережа, продолжай засыпать уродов камнями, отвлекай». «Хорошо, командир», — ответил Верников. Александр сорвался с места и побежал в сторону блокпоста, по пути с помощью силы поднял валяющиеся рядом с солдатами Быстрицкого автоматы и подтянул оружие к себе. Подхватив летящий по воздуху калашников, перевел рычажок режима огня на стрельбу очередью. Свою грозу вытаскивать из УАЗика было некогда. Второй автомат Бер забросил подальше. Пролетев по воздуху 10 метров, тот затерялся среди камней и кустов. «Только попробуйте вякнуть! Сидите тут и не отсвечивайте!» — крикнул Александр младшему сержанту, который начал приходить в себя после продолжительного и неожиданного полета. Солдат перепуганно кивнул. Преодолев последние метры до стены из поставленных друг на друга бетонных блоков, Бер просканировал блокпост повторно. Пока солдаты генерала находились на тех же местах. И не мудрено. Клановцы по-прежнему вели огонь. Теперь уже из автоматов. А Верников обстреливал амбразуру камнями. Правда, уже не так интенсивно. Выдыхается парень. Нужно спешить, пока ВВшники не очухались. Сзади послышались шаги. «Первыми ворвемся или гнолов пошлем?» — поинтересовался Махно. «Никто никуда врываться не будет. Мне потери из-за одного придурка не нужны. По-другому сделаем». «Опять джедаить будешь?» «Хохмать!» Несмотря на обстановку, фраза бывшего ОМОНовца немного развеселила Бера. «Вроде того, будем выкуривать, а там посмотрим, кто кого». Он пригнулся, чтобы его не заметили в бойницу с этой стороны, прокрался до угла и, не опасаясь, выглянул. Он знал, что никого не увидит, но береженого Бог бережет. «Командир, а ты сможешь? У тебя кровь носом идет», — высказал сомнение Махно. «Ты сегодня, кажется, перетрудился на ниве противостояния злым силам». «Тихо!» — громким шепотом попросил Бер. «Это я от пережитого страха болтаю, поэтому и...» Александр не дал ему договорить и показал кулак, чтобы Сергей, наконец, заткнулся. После этого вытер рукавом кровь под носом, видимо, опять хлынуло от перенапряжения, и позвал Хаш. «Пшик, что вы там возитесь?» «Идем, великий», — отозвался гнол. А Бер подумал, что неплохо было бы отучить Хаш называть его великим по поводу и без. Порой это обращение изрядно утомляло. «Как только скажу, бегите со всей возможной скоростью сюда». «Как прикажешь, великий». «Я начинаю», — предупредил Александр. «А мне что делать?» — откликнулся Сергей. «Не дай нас застрелить. Потом, возможно, придется штурмовать, только не хочется». Махно не ответил, но испытал полную солидарность с желанием главы клана. Штурмовать загнанных в угол ВВшников и ему не хотелось. Между тем Бер снова попытался создать плазменный шар. Сгусток получился немного меньших размеров, чем обычно. Сказывались усталость и нехватка энергии. К тому же требовалось удерживать пышущий жаром шар на достаточном удалении от себя. Получится ли? Александр направил плазменный мяч внутрь блокпоста. Послышались панические крики. «Прикажи нашим прекратить огонь», — попросил Бер телохранителя. Больше не обращая внимания на бывшего ОМОНовца, он и так знал, что Сергей выполнит его приказ, крикнул громко. «Эй, лейтенант, давай поговорим! Если ты не заметил, то в проходе висит маленький подарок от меня». «Если не прекратишь заниматься херней, я вас там упокою навеки, миндальничать не стану. Не испытываю желания беспокоиться за жизнь тех, кто пытался прикончить меня и моих людей просто так, от нечего делать. Ты меня слышишь, лейтенант?» Лишь сейчас Александр заметил, что вокруг воцарилась тишина. Клановцы перестали стрелять. Внезапно накатила усталость, захотелось сесть на землю, умыться и попить, может, даже чего-нибудь покрепче, чем вода. К сожалению, ситуация не позволяла. Стоит расслабиться, и этот долбанутый офицер выкинет очередной финт. «Лейтенант!» — повторно позвал Бер. Плазменный шар становилось удерживать все тяжелее и тяжелее, поэтому он решил форсировать события. Иначе придется или убить всех в помещении блокпоста, или придумать другой способ урегулирования конфликта. Только вот есть опасность, что другие методы окажутся не столь действенными. По меньшей мере радости они точно никому не доставят. «Мы пособникам врага не сдадимся! Иди и лежи задницы дикарям! Наши души ты, предатель, не получишь!» «Приплыли», — послышался комментарий Махно. «Попомни мое слово, командир, без мухоморов здесь не обошлось». Бер проигнорировал высказывание. Он лихорадочно размышлял. Если солдатня под кайфом, то дело усложнялось многократно. Хотя старшина с сержантом выглядели вроде бы нормально. Наглые да нельзя, но все же адекватные в какой-то мере. И угораздило же вляпаться. Что за день? Бер сплюнул на землю и чуть не потерял контроль над огненным шаром. Плазменный мячик вырвался и дернулся в сторону солдат внутри. Потребовалось приложить немалую силу, чтобы удержать его. «Малейшее движение, и я перережу ей глотку!» Бер застыл пораженный. «Кому ей?» — машинально спросил он. «Этой сучке!» «Ты что-нибудь понимаешь?» — послышался сзади шепот. «Уже ничего не понимаю», — признался Александр. «Как бы там ни было, я уже не могу удерживать плазму. Короче, делаем так. Я сейчас выпускаю ее, точнее, кидаю в угол, а ты сразу после вспышки заглядываешь в бойницу и пытаешься пристрелить лейтенанта. Слишком резкий переход со света в темноту, я ничего не увижу. Хотя бы попытайся, у тебя один выстрел будет». Махно недовольно скривился. «На счет три? Подожди, Хаш подзову. Они пусть штурмуют. А ты?» «Я поддержу тоже». Бер достал из кармана разгрузки горсть металлических шариков. «Почему просто не прикончить их этим?» — задал справедливый вопрос Сергей. «У меня уже перед глазами все плывет. Боюсь, не попаду. Кто знал, что так дело обернется? Хотел просто на испуг взять и задержать. Убили бы мы солдат, и что? Генерал по голове за такое не погладит. Зачем нам конфликт на ровном месте?» «Ну ты сказал, ровное место?» — возмутился Махно. «Хватит трепаться, гнолы уже здесь, начали!» — громким шепотом скомандовал Александр. Внутри полыхнуло, послышался женский виск. «Значит, не соврал лейтенантик, есть там женщина». Бер швырнул в проход два десятка стальных шариков от подшипника и направил их полет в силуэты ВВшников. Кто из них слабый пол, а кто нет, разбираться не стал. Все равно сил разогнать их до приличной скорости не оставалось. Максимум, что женщине грозит, куча синяков на теле. Бер посторонился, пропуская мимо себя троицу Хаш. Дум-дум. Тут же раздались два выстрела из пистолета Сергея. Внутри послышались крики и хрипы людей. Бер вместе с Махно ворвался следом за аборигенами. Собственно, делать клановцам было нечего. Гнолы не подвели. Ставка на Хаш полностью себя оправдала. Один солдат сидел без движения на полу. Его Хаш не тронули. Не сопротивляется и хорошо. Бер отметил про себя, что надо поощрить гнолов за сообразительность. Лишние жертвы никому не нужны. Зато двое других лежали в лужах крови. С ними аборигены не церемонились. «Держишь в руках оружие — умри». Александр перевел взгляд на совсем молоденькую девушку и лежащего чуть поодаль офицера. Поначалу подумал, что и они погибли, но нет. Присмотревшись, понял — оба ранены, но дышат. По ткани на футболке девушки расплылось красное пятно. «Это ты так в лейтенанта стрелял?» — нахмурился Бер. «А что мне оставалось делать? Этот гад за ней спрятался, а времени на размышления не было. Вот я сквозь ее плечо и поразил цель», — пояснил Махно. Раскаяние в голосе подчиненного глава клана не услышал. Ничего страшного с ней не случилось. Будет жить, не помрет. Выносите уцелевших на улицу и позови наших. Пусть огонь потушит. Да тех двоих гавриков не забудьте приволочь. Пускай помогут, а я пока отдохну». Александр устало запрокинул голову в попытке остановить кровь, не переставшую течь из носа, и вышел на свежий воздух. «Так, кто тут у нас?» — Махно присел перед офицером. Лейтенанты уже оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он сидел со связанными сзади руками и кривился от боли. Никому не пришло в голову вколоть ВВшнику обезболивающее. Нечего переводить драгоценный препарат на того, кто 10 минут назад жаждал твоей смерти. Красного Креста и сестер Милосердия в новом мире нет и долго не предвидится. «Смотри мне в глаза!» — рявкнул Серега в лицо офицеру. Тот с ненавистью зыркнул на клановца и процедил сквозь зубы. «Пошел на...» — не договорил. Его голова мотнулась в бок от сильного удара Махно. «Имя, фамилия, почему открыли огонь? Отвечай!» Бер сидел неподалеку и краем уха слушал. Ему, по большому счету, не было никакого дела до допрашиваемого. После того, как он потратил последние крохи энергии на лечение девушки, в данный момент мирно посапывающей на расстеленном, расторопном Верниковом одеяле, сил на что-либо еще совсем не осталось. Разговоры окружающих и крики доносились до него словно сквозь вату. «Давайте я вам помогу». «Что?» Берс с трудом поднял взгляд. «Это ты, Верников? Был бы тебе благодарен, а то я сам временно не в состоянии. Кстати, сегодня, считай, зачет по одновременному и продолжительному поднятию камней ты получил. Молодец. Ты сам-то как себя чувствуешь?» «Почти нормально. Сил осталось достаточно. Спасибо за ваши уроки по концентрации. Без них я бы больше одного раза такой трюк не смог провернуть». «Не за что», — Александр усмехнулся. «Итак, скажи, ученик, каким образом ты решил помочь любимому преподу?» «Хотел поделиться энергией». «Ответ не совсем верен. Не разочаровывай меня». «Вы собираетесь меня экзаменовать?» — удивился Верников. «Почему бы и нет? Никто больше не стреляет. Ситуация под контролем. Считай, что я принимаю у тебя лабораторную работу после практических занятий. Жду ответа». Верников недовольно скривился, но возражать не стал. «Но прежде всего, в случае, когда сам врачующий маг испытывает нехватку энергии, ему будет проще увеличить пропускную способность энергоканалов пациента и направить поток к поврежденным органам. В случае, когда повреждения отсутствуют и налицо обычное истощение...» Бер посмотрел на растерянного ученика и внутренне усмехнулся, вспомнив свое обучение в институте. «Жизнь непредсказуема. Кто бы сказал раньше, что придется побывать в шкуре преподавателя, ни за что бы не поверил. Говори, почему мне приходится из тебя ответ клещами вытягивать?» «В таком случае нужно направить энергию в накопители организма». «Правильно. И сколько в теле этих природных накопителей?» 6. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Александр. «Давай, приступай к работе, а я понаблюдаю».